Я пустился в путь через несколько часов после его отъезда на восток. Хотел посмотреть, что он собирается сделать с Конаном. Убедился, что его посадили в подземелье. Желая, чтобы варвар, вопреки воле Ксальтотуна, погиб, я кое-что... Раздался осторожный стук в дверь. «Это Аридей», — сказал Тараск. «Пусти его». Глаза мрачного оруженосца горели тревогой. «Что, Аридей?» — крикнул Тараск. «Нашли человека, который напал на меня». «Разве ты не видел его, господин?» — спросил Аридей, как о чем-то общеизвестном. «Разве ты не узнал его?» «Нет, все произошло так быстро, да и свеча погасла. Я только успел подумать, что Ксальтотун прислал этого демона мне на погибель. Пифонец спит у себя за решетками и засовами, но я был в подземелье». Худые плечи Аридея дрожали от волнения. «Ну, говори, парень!» — нетерпеливо вскричал Тараск. «Что ты там нашел?» «Пустую темницу!» — прошептал слуга и дохлую обезьяну. «Что?» Тараск резко поднялся, из его раны хлынула кровь. «Точно так! Людоед валяется с пробитым сердцем, а Конан сбежал!» Лицо Тараска стало серым, он безвольно дал Оросту уложить себя на прежнее место, и жрец снова занялся израненным телом короля. «Конан», — повторил он, — «Конан, а не истерзанный труп, бежал, о, Митра! Да это не человек, а дьявол в людском обличии! А я думал, что за этим стоит Ксальтотун! Теперь я все понял! Боги и демоны! Меня поразил Конан! Эй, Аридей! Слушаюсь, Ваше Величество! Обыскать каждый уголок дворца! Может быть, он и сейчас крадется по коридорам, словно голодный тигр! Пусть ни одна мелочь не ускользнет от вашего внимания, и будьте осторожны! Вы охотитесь не на цивилизованного человека, но на озверевшего и кровожадного варвара, сильного и опасного, как дикий зверь! Прочешите дворец и все вокруг него! Вдоль стен поставить стражу! Если убедишься, что он покинул город, а он уже несколько раз мог бы это сделать, возьми конный отряд и догони его. Там, за стенами, вы погоните его, как горного волка. Спеши, может быть, его еще можно поймать. «Эта задача требует большего, чем людское умение», — заметил Орост. «Может быть, нам снова следует обратиться за помощью к Ксальтотуну?» «Нет!» — в ужасе закричал Тараск. «Пусть воины преследуют Конана, а когда настигнут, зарубят. Ксальтотун не сможет упрекнуть нас за то, что пленник убит при попытке к бегству». «Что ж», — сказал Орост, — «хоть я и не из Ахерона, но кое-каким магическим искусством владею. Могу, например, управлять некоторыми духами, воплотившимся в телесную оболочку. Может быть, я смогу вам помочь?» Фонтан Траласа бил среди ветвистых дубов, росших вдоль дороги примерно в миле от городских стен. В ночной тишине Конан услыхал мелодичный звон его струй. Он волю напился ледяной воды и направился на юг, заметив густую рощицу. Обошел ее и увидел большого белого жеребца, привязанного в зарослях. Конан глубоко вздохнул и сделал еще два шага, но издевательский смех за спиной заставил его обернуться. Взгляд его был страшен. Из тени вышла фигура в латах, матово блестевших. Это был не один из разодетых, украшенных перьями дворцовых стражников, а высокий человек в боевом шлеме и серой кольчуге, странствующий воин из особой касты немедийских солдат. Входили в нее люди, не достигшие еще рыцарских привилегий, либо изгнанные из этого сословия, закаленные рубаки, посвятившие жизнь войне и приключениям. Время от времени они собирались в отряды и не подчинялись никому, кроме короля. Конан знал, что более опасного противника ему вряд ли удалось бы встретить. Поглядев по сторонам, король убедился, что солдат один. Набрал воздуха в легкие, встал поудобнее и напряг мышцы. «Я ехал в Бельверус с поручением от Амальрика», — говорил воин, осторожно приближаясь. Звезды отражались на лезвии его приготовленного к бою обоюдоострого меча. «Я услышал, что в роще храпит конь. Сошел с дороги проверить, в чем дело. К чему бы здесь этот конь, подумал я, решил разобраться, и вот какая редкая птица попала в мой селок.